Глава 10. «Ламбот, постойте!» Я оборачиваюсь и вижу месье Роша, который мчится ко мне через всю аудиторию. «Да?» Спешно иду ему навстречу. «Я оставила работу на столе. Имею в виду сделанное домашнее задание». «Я насчет другого!» Профессор поправляет темные густые волосы. «Хочу пригласить вас в поездку!» Повисает пауза, и Рош, почувствовав мое недопонимание, неловко посмеивается. «У меня есть традиция. Каждый год я собираю некоторых своих студентов и везу их в Кштадт. Пойдемте, я провожу вас до следующей аудитории и расскажу подробнее». Мы выходим в коридор, и Рош продолжает. «Это очень маленький городок в горах. Сейчас там нет снега, и он практически пуст, но природа в тех местах прекрасная». Профессор одаривает меня улыбкой. «Я же вижу, что вам сложно дается...» Замолкает Рош, пытаясь подобрать правильные слова. «Коммуникация со сверстниками». Он прячет взгляд. «Мне кажется, это стало бы неплохим новым стартом. Подумайте, Селин. Я знаю, что поздно о вас подумал, но буду рад, если вы поедете». «А сколько это стоит?» Профессор спешно качает головой. «Дорогая, это абсолютно бесплатно». На его губах вновь появляется ободряющая улыбка. «Это специальная программа при Академии. Она создана, чтобы объединить единомышленников, разрядить обстановку, так сказать, и ближе познакомиться со студентами». «А, хорошо», — тяну я. «Тогда могу узнать расписание и все прочие детали». Рош стучит себя по лбу. «Самое главное вам не показал, конечно». Он достает из кармана телефон. «Отправил всю информацию на почту». Мы доходим до аудитории по экономике, и профессор произносит. «Больше не смею отнимать у вас время». Он чуть ли не кланяется. «Изучите мое письмо. А в ответном, очень надеюсь, я увижу подтверждение вашего участия, Селин». Он оставляет меня перед дверью, около которой толпятся люди, и я ловлю любопытный взгляд Ребекки. Рош спешно сливается с потоком студентов, словно боится моих вопросов. «Тебя Рош позвал в Кштадт?» спрашивает Бекки. «Ну да». Она поправляет на носу очки в коричневой оправе и кривится. Ее темные волосы аккуратно уложены в пучок на затылке. На лице застыло выражение недовольства, как будто она сердита на весь мир. Ребекка мельком смотрит на меня, скрывая взгляд за стеклами, в которых отражается тусклый свет коридора. «Вот гаденыш! Я уже 2 года помогаю ему вести корреспонденцию, а он так меня и не пригласил». «Хочешь, езжай вместо меня», — предлагаю я. С Ребеккой у меня несколько общих предметов. Она та, кого называют ботаншей, и кто носит этот титул, гордо задрав подбородок. После того ужина я избегала ее. Но раз профессор Рош заметил мои трудности в общении, то, может быть, стоит хотя бы создать видимость? В школе я находила общий язык с такими людьми чаще, чем с другой категорией, полной их противоположностью. Не то чтобы мы были не разлей вода, но хотя бы обсуждали вместе уроки. Возможно, Бекки не так плоха, как я думала. Очень хочется в это верить. «Щедрое предложение!» Ребекка поджимает губы. У нее единственные все пуговицы на рубашке застегнуты до последней, и галстук затянут так, что я невольно задаюсь вопросом, хватает ли ей кислорода. «Даже любопытно, с чем оно может быть связано!» — язвительно шипит она. «Списывать я тебе все равно не дам, стипендиатка!» «Нет-нет, я не для этого!» — она грубо перебивает меня. «В любом случае, приглашения именные и не могут быть переданы другим людям. А ты вместо того, чтобы заискивать передо мной, пойми, что тебе выпал шанс, который не все получают в этих стенах. Рош ежегодно выбирает всего 30 человек». Ребекка стремительным шагом проходит мимо и хлопает дверью аудитории прямо перед моим носом. Кажется, впечатление, сложившееся у меня после ужина с ней, не было обманчивым. «У кого-то неконтролируемые вспышки гнева», — слышу я за спиной ехидный голос Этьена. «Ты получила больше баллов, чем она?» Я оборачиваюсь и с недоверием поглядываю на него. Этьен сегодня опрятен, в выглаженной темно-серой рубашке, которая идеально подходит к полоскам на галстуке. Его темные глаза изучают доброту и спокойствие. Он никогда не кричал мне вслед ничего плохого. В отличие от придурка Шнайдера, он всегда держался в стороне от всеобщего веселья, словно это его вовсе не интересует. В те редкие мгновения, когда я видела его, Гояр всегда был учтив и воспитан. Они с Уильямом такие разные, что невольно задаешься вопросом, Этьен Гояр действительно такой хороший, каким кажется, или притворяется? Так и хочется спросить, в чем подвох? Или тебя выбрали старостой потока? Предпринимает еще одну попытку Гояр. Нет, меня пригласил Рош в поездку в... к штат, заканчивает Этьен вместо меня. Тогда Ребекка еще хорошо выдержала эту новость, усмехается он. Темные глаза переливаются в свете коридорных ламп. Я еще не согласилась. Зачем-то озвучиваю я. Рошу никто не отказывает, как-то отстраненно произносит парень. Все знают, что его список составляет МакТоули. Мои глаза округляются в удивлении. МакТоули? Но почему? Она очень многим заправляет в Академии, при этом оставаясь в тени. Так она тоже там будет? Будет. Она главный зачинщик. А каким образом она составляет список? Ты либо ей нравишься, либо хорошего происхождения. Она довольно тщеславная и составляет список из учеников, опираясь на их фамилии. Он проверяет время. 5 минут до начала лекции, и я еще не дошел до своей аудитории, а опаздывать мне нельзя. У меня история и 3 пропуска. Этьен проходит мимо меня. «А как протекает поездка?» На лету спрашиваю я. Он оборачивается и отвечает. «Мы пьем много чая, гуляем на природе и делаем вид, что старушечий вид отдыха приносит нам удовольствие». «Но это ведь правда звучит здорово?» Я пожимаю плечами. Гояр оглядывает меня сверху вниз и, словно не веря в услышанное, спрашивает. «Откуда ты такая?» «Из Марселя». От его ироничного взгляда мне становится неуютно. «Это был риторический вопрос». Он широко улыбается и возобновляет шаг. Я тянусь за телефоном, но не успеваю достать его из сумки. Что-то с хлестким ударом прилетает мне по лицу. Я хватаюсь за губу. Больно. Очень больно. Слезы из глаз. Что это было? Боже, как больно! Под ногами что-то валяется. Это был камень? Облизываю губы. На кончике языка железный привкус крови. Я смотрю по сторонам. Вокруг стоят люди, но не ясно, кто виновник. Присаживаюсь на корточки и подбираю камень, к которому канцелярской резинкой прикреплена бумага. Распрямляю помятый, вырванный наспех из тетрадки листок. Послание состоит из неряшливых печатных букв. «Маленькая стипендиатка». Перед глазами все сливается. Слезы. Жгучая обида застревает комом в горле. «Ламбот?» Передо мной появляются черные, идеально начищенные туфли. Только его сейчас не хватало. Я медленно поднимаюсь, чувствуя, как вспухла нижняя губа. Хорошо, что не по зубам. Бормочу я. Голова идет кругом. Сталкиваюсь с угрюмым взглядом Маунтбеттена. Он изучает меня. Глаза холодные и проницательные. Тонкие губы сжаты в прямую линию. В острых чертах лица скрывается раздражение или даже презрение. Кто это сделал? Несколько раз моргаю. Что? Кто кинул в тебя камень? Он делает шаг вперед и аккуратно берет меня рукой за подбородок. Надо приложить лед. Пожимаю плечами, силясь спрятать слезы. Вчера в моей тарелке супа оказалась жаба. Громче всех смеялась троица Тиффани, Стефани и Софи. Сегодня утром кто-то поставил подножку, и я упала, сильно ударившись коленками. Ссадину скрыла под гольфами, но ходить больно. Ощущение, что эти девушки не могут мне простить того факта, что в первый день я шла по тропинке с чертовым Маунтбеттеном. Как посмела маленькая стипендиатка стоять рядом с его величеством или даже дышать с ним одним воздухом. Если бы я знала, что 5 минут пути до администрации обернутся такой травлей, я бы ни за что не вышла с ним во двор академии. Его касание мягкое, теплое и до скрежета в зубах раздражающее. Мне не нужна его жалость. Я не знаю. Это не важно, у меня лекция. Я делаю шаг назад, и его рука повисает в воздухе. Он без спроса забирает у меня из рук камень с посланием и бегло пробегается взглядом по написанному. Это происходит часто? Молчу. Смотрю куда угодно, только не на него. Отвечай, требует Уильям. Тебе какая разница? Зло выпаливаю я. Не делай вид, что тебе есть до меня дело. Все ведь из-за тебя. Уильям замирает и, прищурившись, спрашивает. О чем ты? Только не надо притворяться, что ничего не знаешь. Бросаю я с раздражением. Не удивлюсь, если вы с дружками ведете какой-нибудь счет. Кто сделает больнее этой глупой ламбот, тот получит новую бутылочку шампанского Дом Периньон. Тебе наверняка от удара голову отшибло. Чуть не рявкает он. Передавай привет своему лучшему другу Шнайдеру и сообщи, что этот удар на все 10 из 10. Не дожидаясь ответа, я забегаю в аудиторию. Студенты провожают меня взглядами. Я чувствую их назойливое любопытство. Прячу губу, прикусив ее, и хмурюсь от боли. У меня нет возможности прогулять лекцию. Я не могу позволить себе подобную блажь. Сажусь в первом ряду и собираюсь с мыслями. Всего 3 года. 3 жалких года. Помни о своей цели, Селин. У меня так болит голова, что я начинаю вникать в предмет примерно через 15 минут после начала лекции. Мадам Башер, та самая, что делала замечание в библиотеке, грузная женщина лет 50, не замолкая распинается о важности образования и о том, как оно влияет на экономику стран. Образование играет важную роль в формировании человеческого капитала, что, в свою очередь, способствует экономическому росту. Отскакивает от стен ее звонкий голос. Я тру виски и мечтаю, чтобы она замолчала хоть на секунду. И она действительно останавливается, а вместе с ней и вся аудитория погружается в поистине блаженное молчание. Секунды 3 я наслаждаюсь странным отсутствием звука, а затем приподнимаю голову, чтобы посмотреть, что заставило ее прерваться. В проходе стоит Маунтбеттен и сканирует аудиторию. «Могу ли я вам помочь, Уильям?» Наконец находится Башер. Ее писклявый голос становится еще тоньше. «Ламбот!» — произносит он вслух. Я готова провалиться сквозь землю. У меня перехватывает дыхание, слова застревают где-то в горле. «Она за первой партой!» — подсказывает ему кто-то. Уильям наклоняет голову, и мы встречаемся взглядами. Уверенной походкой он направляется ко мне, а в руках у него пакетик со льдом. «Приложи!» — он протягивает мне ладонь. Ощущение, что время вокруг остановилось, и во всем мире остались только мы вдвоем. «Приложи!» — повторяет он, будто приказывая. Дрожащей рукой я забираю маленький пакет, прикладываю к губе и кривлюсь от боли. Он смотрит на меня и молча достает из рюкзака железную бутылку с водой и блистер с таблетками. «Обезболивающее!» — поясняет он, и, стиснув губы, идет к выходу. «Уильям!» — визжит Башер. «При всем уважении, я попрошу вас больше никогда!» Она не успевает договорить. Маунтбеттен покидает аудиторию, громко хлопнув дверью. Недовольный взгляд профессора перемещается на меня. «Ламбот, такое поведение непростительно. Еще одна подобная выходка, и я буду вынуждена жаловаться!» — отчитывает она меня. «Простите», — лепечу я. Башер отмахивается от меня, как от назойливой мухи. Она не спрашивает, что с моей губой, напротив, демонстрирует абсолютное равнодушие. Профессор задумчиво трет подбородок. «На чем я остановилась? Ах, да!» Она набирает в грудь побольше воздуха и продолжает вещать своим дребезжащим голосом. «Образованные люди способны к инновациям. Высокий уровень образования стимулирует исследования и разработки, что, в свою очередь, приводит к новым технологиям, улучшению производства и, как следствие, экономическому росту». Ее голос вновь отскакивает от стен, но я теряю нить. Смотрю на блистер, затем перевожу взгляд на бутылку. Серебристая, точеная, а посередине выгравирована эмблема Академии. Змея, обвивающая розу. Чуть ниже герба красуются инициалы WM. Уильям Маунтбеттен. Дневник Люси. Братство. Я завидовала их дружбе. Один за всех, и все за одного. Я знала, что они относятся ко мне так же, но все же не могла часами гонять с ними мяч, по-ребячески бороться, глупо шутить про маленький размер пениса и заглядываться на молоденьких работниц. Этьен, Уильям и Бенджамин. Это было больше, чем дружба. Это было наследие, которое они переняли от своих семей. Истинное братство. «Люси, давай ко мне!» Рыжие волосы Шнайдера были в грязи, а сам он счастливо сидел в багги, крепко обхватив руль. «Там такая грязюка!» Восторг в его бледно-голубых глазах веселил меня. Развлечение, которое устроил для нас отец Уильяма. 4 новеньких багги и территория мануара Маунтбеттенов, включающая 50 гектаров леса и полей, обещали приключения. Лес Маунтбеттенов был как мир таинственных загадок. Высокие деревья, усыпанные яркой листвой, создавали густую зеленую крышу, под которой царил полумрак. Лучи солнца проникали сквозь кривые ветви, расплываясь в мерцающей росе на земле. Шум листвы и щебет птиц. Здесь я находилась вдали от всего мира, и я обожала это ощущение. «Ты перевернешься с ней, придурок!» Гояр сидел за рулем другой машины. Темные глаза излучали сосредоточенность и строгость. Корпус его автомобиля был не таким грязным, как у Шнайдера. Он водил аккуратно. Этьен вообще все делал не спеша, обдумывая каждый шаг. Багги, окованные в крепкий металл. Их гладкие линии и яркие цвета. Помню каждую полосу. Я стояла, переводя взгляд с Этьена на Бена, и, скрестив руки на груди, напомнила. «У меня вообще-то тоже есть машина». «Но тебе за нами не угнаться», — хмыкнул Бен. Это была чистая правда. Я не была столь безрассудна, как эти трое. Честно признаться, мне было страшно перевернуться, удариться, пораниться. Даже Этьен казался более отвязным в сравнении со мной. Скорость вызывала страх. Тот факт, что у машины нет ни окон, ни лобового стекла, немного пугал. Хотя я понимала, это гораздо безопаснее, чем если бы все эти атрибуты были. «Давай ко мне». Уильям подхватил меня за талию до того, как я успела возмутиться и придумать ответ Шнайдеру. Он всегда так делал. Принимал решения за всех. Даже за меня. Отчего-то спорить с ним никогда не хотелось. Ведь вместе с решением он брал на себя ответственность и нес это бремя сквозь всю нашу дружбу. Маунтбеттен молча посадил меня на кожаное, забрызганное грязью сиденье. «Главное, пристегнись», — произнес он и запрыгнул на водительское местечко. Трое парней переглянулись. В такие моменты я понимала, на чем строится их дружба. На взаимопонимании, которое обретаешь, только вырастая вместе. Они читали друг друга без слов. Серые глаза Маунтбеттена сверкали предвкушением. Несмотря на невозмутимый вид, страсть к приключениям кипела в его жилах сильнее, чем у безумца Шнайдера. И это их объединяло. Также в нем была холодная рассудительность, которая позволяла четко понимать ситуацию и свои возможности. Это было у него общим с Этьеном. Парней связывала тонкая невидимая нить. Точнее, она была видимой, но только для меня. «Кто первый до...» Этьен не успел договорить. Уильям рванул с места. Так резво, что мои волосы улетели назад. «Держись!» Перекричал он рев мотора и резко повернул вправо. Грязь взлетела в воздух и приземлилась на нашем капоте, а после под порывами ветра залетела в салон, забрызгав нас обоих. Я весело расхохоталась. Так ощущалась полная свобода. Только с ними я могла обмазаться в грязи и быть при этом абсолютно искренне счастливой.